Казаки подхватили за глобу, двое за руки и за ноги, третий сзади за волосы, и, вытащив из горницы, пронесли через весь Майдан и бросили на навозную кучу в стоящем поодаль хлеве. После чего дверь закрылась, и узника окружила кромешная темнота. Лишь в щели между бревнами, да сквозь дыры в соломенной крыше, кое-где сочился слабый ночной свет. Через минуту глаза заглобы привыкли ко мраку. Он огляделся вокруг и увидел, что в хлеву нет ни свиней, ни казаков. Голоса последних, впрочем, явственно доносились из-за всех четырех стен. Видно, хлев был плотно обставлен стражей, и тем не менее заглоба вздохнул облегченно. Прежде всего, он был жив. Когда богун сверкнул над ним ножом, он ни на секунду не усомнился, что настал его последний час, и припоручал уже душу богу в чрезвычайном, правда, страхе. Однако, видно, богун приуготовил ему смерть поизощреннее. Он не только отомстить жаждал, но и насладиться мщением тому, кто возлюбленную у него отнял, бросил тень на его молодецкую славу, а самого его выставил на посмешище, спеленав как младенца. Весьма печальная перспектива открывалась перед заглобой, но покамест он утешался мыслью, что еще жив, что, вероятно, его повезут к Кривоносу или штам подвергнут пыткам, а, стало быть, впереди у него еще дня два, а то и побольше, пока же он лежит себе одинешенек в хлеву и может в ночной тишине какой-нибудь фортель придумать. То была единственная хорошая сторона дела. Но когда заглоба о дурных подумал, мурашки снова забегали у него по телу. Фортели. «Кабы в этом хлеву кабан или свинья валялись», — бормотал заглоба, — «им куда было б легче. Небось бы к собственной сабле вязать их никто не подумал. Скрути так самого Соломона, и тот не мудрей своих штанов окажется или моей подметки. Господи, за что мне такое наказание? Изо всех, кто живет на свете, я с одним этим злодеем меньше всего мечтал повстречаться. И на тебе, привалило счастье, как раз его-то и встретил. Ох, и выделает он мою шкуру, помягче лучшего сукна. Попадись я кому другому, тотчас бы объявил, что пристаю к смуте, а потом бы дал деру. Но и другой навряд ли бы поверил. А об этом и говорить не стоит. Ой, недаром сердце в пятки уходит. Черт меня сюда принес. О, Господи! Ни рукой не шевельнуть, ни ногою. О, Боже, Боже! Минуту спустя, однако, подумал заглоба, что, имея руки-ноги свободными, легче было бы какой-нибудь фортель измыслить. А что, если все-таки попытаться? Только повытащить из-под колен саблю, а там дело пойдет проще. Но как ее вытащить? Перевернулся на бок, без толку. И тогда он погрузился в раздумье, а, подумав, начал раскачиваться на собственном хребте все быстрее да быстрее и с каждым движением перемещался вперед на полдюйма. Ему стало жарко, чуприна взмокла хуже, чем в пляске. Временами он останавливался, чтобы передохнуть, или когда ему чудилось, что кто-то идет к двери, и снова начинал с новым пылом, пока, наконец, не уперся в стену. Тогда он стал действовать по-другому. Не на хребте качаться, а перекатываться сбоку на бок. Сабля при этом всякий раз кончиком легонько ударялась об стену и понемногу высовывалась из-под колен, а рукоять тянула ее вниз к земле. Запрыгало сердце в груди у заглобы. Он увидел, что этот путь может привести к желанной цели. И продолжал усердно трудиться, стараясь ударять в стену как можно тише и лишь тогда, когда шум ударов заглушался беседой казаков. Но вот конец ножен оказался меж локтем и коленом. Дальше вытолкнуть саблю качайся, не качайся, было невозможно. Да, но зато, с другой стороны, уже торчала значительная ее часть, притом гораздо более увесистая благодаря рукояти. На рукояти был крестик, как обычно на подобного рода саблях. На него-то Заглоба и возлагал надежду. Опять принялся он раскачиваться, но на сей раз с таким расчетом, чтобы повернуться к стене ногами. И повернулся, и стал продвигаться вдоль стены. Сабля еще оставалась под коленями и между локтями, но рукоять все время задевала о неровности земли. Наконец крестик поосновательнее зацепился, Заглоба качнулся в последний раз, и на мгновение радость пригвоздила его к месту. Сабля выскользнула целиком. Теперь руки были свободны. И хотя кисти оставались связанными, Шляхтич сумел ухватить саблю. Придерживая конец ступнями, он вытащил клинок из ножен. Разрезать путы на ногах было делом одной минуты. Сложнее было с руками. Заглобе пришлось положить саблю на кучу навоза, тупеем вниз, острием кверху, и тереть веревки о лезвие, покуда они не перетерлись и не лопнули. Проделав это, Заглоба оказался не только свободен от пут, но и вооружен. Облегченно вздохнув, он перекрестился и стал благодарить Бога. Но от избавления от пут до освобождения из богуновых рук еще очень было далеко. «Что же дальше?» — спросил себя Заглоба. И не нашел ответа. Хлев окружен казаками. Всего их там не менее сотни. Мыши не проскользнуть незамеченной, не то что такому толстяку, как Заглоба. «Видно, никуда я уже не гожусь», — сказал он себе, «и остромыслием моим только сапоги мазать, и то у венгерцев на ярмарке отыщется смазь получше. Если Господь меня сейчас не надоумит, уж точно достанусь воронью на ужин. А окажет такую милость, дам обет целомудрия, подобно пану Лангину». Голоса за стеной зазвучали громче и прервали его дальнейшие размышления. Подскочив к стене, Заглоба приник ухом к щели между бревен. Сухие сосновые бревна усиливали звуки не хуже кузова бандуры. Слышно было каждое слово. «А куда мы отсюда поедем, отец Овсивый?» — спрашивал один голос. — «Не знаю, должна в Каменец», — отвечал другой. — «Ба, кони едва ноги волочат, не дойдут. Потому здесь и стоим, до утра отдохнуть малость». Наступило недолгое молчание. Потом первый голос заговорил тише, чем прежде. «А мне, сдается, отец, атаман из-под Каменца пойдет на Ямполь». Заглоба затаил дыхание. «Молчи, коли молодая жизнь дорога», — прозвучало в ответ. И снова стало тихо, только из-за других стен перешептывания доносились. «Всюду их полно, кругом стерегут», — пробормотал Заглоба. И подошел к противоположной стене хлева. Здесь он услышал фырканье лошадей с хрустом жующих сена. Видно, они стояли у самой стены, а казаки переговаривались, лежа на земле между ними, так как голоса доходили снизу. «Эх», — говорил один, — «ехали мы сюда без сна, без роздыха, на некормленных лошадях, и все для того, чтобы попасться в лапы Ереме». «А правда он здесь?» «Люди, что из ермолинцев бежали, видели его, как я тебя вижу. Жуть, что рассказывают. Ростом, говорят, он с сосну, во лбу две головешки, а замест коня — змий. Господи, помилуй! Надо бы нам прихватить этого ляха с солдатами, да бежать чем скорее. Как бежать? Лошади едва живы. Плохо, браты ридные. Будь я атаманом, я бы этому ляху шею свернул и в Каменец хоть пешком возвратился».